украшаю культуру. Муры я типы только берут, лишь пользуются благами, все с тем, как бумага. Но не микрофон, еще один рэп-клон. Рэперы не опасны, у них нет дара бога. Мало эксклюзивных, много примитивных. Зацени позитивные ритмы, вы забыли, что есть хип-хоп? Да вы и не знали, вам его навязали. По ТВ показали, по радио прогнали. Рэперы не опасны, они не MC, у них нет миссии. Я пришел крестить хип-хоп по-новому. Мой рэп и есть тот бог, то самое слово. Пригласи знакомых на свое шоу. Это все хорошо, но где твое сообщение? Вспомни Furious 5 и Grandmaster Flash. Будь свеж, будь изобретателем. Что если б DJ Electric Green подобрал переключатель? Теперь это кроссфейдер, которым все пользуются. Вот она польза, хип-хоп это ключ. Придержи за собой дверь, сзади дети, а не будущее. Я хип-хоп сущий, среди людей живущий. Радуйся жизни, носишь потертые джинсы, так сделай дизайн. Будь оригинальным, свой стиль как у Карл Кани. Рэперы кони только гонят фургу, слышно лишь мат и ругань. Нет смысла в треках, и кто-то в бэках стебется, конечно, фрик. Рэперы не опасны, делаю им тык. Рэперы не опасны. Рэперы не опасны, в этом их проблема. Смелый проект Free Freestyle. Пока будешь думать, что скажут соседи, твоя жизнь мимо проедет. Не верь всем сплетням, пусть верят доходяги. Рэперы деляги, но они не хип-хоп. Власти, деньги, хорошо, все хотят кушать, ну и что? Твоя пошлость показывает неуважение к дамам. Назови, сука, или тёлкой свою маму. Моя карма уводит меня в другой мир сознания. Не бойся загадать желание, бойся не успеть пожить. Пока будешь ныть, вода унесет пирогу, и кто-то съест твой пирог. Много зла, много вранья, хватит кормить сердца ненавистью. Месть не принесет радости, лишь воспоминания сделанной гадости. Я не святоша, боже упаси, ты мои деды не носил. Сядь отдохни, если выбился из сил. Битые бутылки под ногами и шприцы. Спасаю от птицы, что поют трели. Язык мой враг, мой хрень мелет. Но среди болтов не найди знания. Это мое послание, карпиянам и карифанам. Сам себе голова, мой микрофон булава. Правь славлю славяне, а ты афета колено вроде. Он третий сын Ноя, сделай анализ крови и найди свои корни, прежде чем кричать о нации и расах. Ненависть процветает в массах. Рэперы не опасны, в этом их вся проблема.